Глава 29. Хм, стоило вспомнить, как и этот внезапный претендент на мое сердечко объявился. Сам пришел. Вечером, когда зал привычно опустел и все гости расположились у мангала, Олафом звать, кстати, я и забыла, что он настолько канонично рыжий. И почему кузнецы, в моем понимании, должны быть именно такими? Густая огненная борода и такого же цвета короткая вьющаяся шевелюра. Прямо как бог Гефест. Улыбнулась ему, стоящему поодаль и осматривающемуся. О, кто-то узнал его и позвал к себе. Отлично, а то пришлось бы самой составить компанию такому гостю. Я пока не буду спускаться. Пойду лучше с крылечка вглубь дома, а то мало ли что. Да уж, Ларин, надо же было так банально попасть. Нет, не верю. Не могла я успеть влюбиться. Это просто симпатия, однозначно. Задумчивость миновала зал, коридор, свернула на кухню и подошла к столу. Там продолжила заниматься ягодами. Для использования в настойках их не только перебрать надо, хоть это и занимает больше всего времени. Хорошо бы подморозить, чтобы стали они более сочными и легче отдавали алкоголю сок. Собственно, этим я сейчас и занималась. В такое время, когда застолье у мангала в самом разгаре, мы с Вистой остаемся либо в одиночестве, либо, как сегодня, вдвоем, но каждый занимается своим делом. Мартин ведет счета, Рок ему ассистирует, выполняя роль мышечной массы и морального давления. Арата поет и нарезает мясо. Чези подрядился подавать соусы, а Ром бегает за алкоголем. Теперь и он неплохо знает, как готовятся коктейли. И знаете, что забавно? Никто из работников таверны не пьет. Ну, кроме меня вчера. Но это был рабочий момент, общение с охотниками располагало. Хотя я бы не стала повторять, ну его, а то опять отправлюсь куда-нибудь посреди ночи. Тело Ларин не натренировано для излияний. Я задумалась. А она вообще хоть когда-то пила? Хм, ой. Ну, ладно, так, вот и справилась с заморозкой и последующей разморозкой ягод. Теперь вместо плотности под оболочкой у них сплошная каша. Далее нужны бутылки, в которые будем заливать и закидывать. Виста подсказала, что они стоят во дворе. Она их недавно помыла. Выглянув за дверь, я обнаружила, что уже совсем темно. Луна еле справляется. Может, даже застолье у мангала закончилось. Я зажгла свечу, поставила в окно, выходящее во внутренний двор. «Этого хватит», — думала, спускаясь по крыльцу. «Твою-то!» воскликнула в полете, споткнувшись на одной из ступенек. «Оп! Цела?» А это выдохнул мой спаситель. «Кто бы вы думали? Кузнец, словив меня у самой земли!» «Спасибо, Олаф!» промямлила я и замерла. А он вместо того, чтобы поставить меня, все держал горизонтально и смотрел, улыбаясь. «Ну, блинский, ты либо целуй, либо не заставляй мою шею так безбожно напрягаться, господин Гефест во плоти!» «Хм, поднимешь?» Рывок, и я на ногах. Момент упущен, если и собирался он вообще сделать что-то. Задумался, засмотрелся или и вовсе не собирался. И почему так обидно, что не поцеловал? «Неужели правда? Даже не собирался?» «А, гормоны, что вы делаете? Прекратите!» Приняв вертикальное положение, я решительно направилась к бутылкам. Что же так кольнуло в поведении Олафа? «Итить! Меня уязвляет то, что он не сделал шаг навстречу, хотя ситуация была подходящая. С ума сойти!» «Давай помогу, а то разобьешь еще», — сказал кузнец, протянув руки к бутылкам, которые я подняла. Только сейчас заметила, что они и правда излишне звонко бренчат. Да, похоже, я рисковато обращаюсь со стеклом. Нервы? Хм. Буду признательна. Не стала сопротивляться. Виста права, говоря, что для таскания тяжести есть физически более сильные мужчины. В конце концов, тут речь не о равной зарплате. Так что зачем отказываться? «Ставь сюда, на стол», — показала ему, пройдя на кухню. «Сколько еще принести?» Я окинула взглядом подготовленные ягоды и травы, нахмурилась, пожевала губу, а Виста за меня ответила. «Все неси, милок, пригодятся». Вот так ни с того ни с сего напрягли две девицы. Добро молодца работу по чужому хозяйству делать. «А это тебе расплата за неоправданные надежды!» Посмеялась я про себя, но все же была искренне благодарна. 8 ходок туда-сюда под вечер после утреннего кофе. Я уже аморф, того и гляди, упала бы и разбила бы чего. Хорошо, если коленку, а ведь могла бы и драгоценную бутылку. Стекло тут в почете, его делают мастера-стеклодувы, которые поголовно маги огня. А помогают воздушники. Спасибо за помощь. Мне неловко, что вот так воспользовалась. Заговорила я, когда кузнец закончил подработку грузчиком тары. Что ты? Мне совсем не тяжело. Перебил мое мемление Олаф. А знаешь, не верила, что в этой большой таверне заправляет такая милая девушка, как говорят. «Но ты умудряешься держать всех этих мужиков под контролем. Никто не буянит. Вот так удивило!» От столь незадачливых и явно неловких комплиментов мне неожиданно стало очень приятно. Но не смогла смолчать и уточнила, ехидно сощурившись. «Правда, говорят? Или ты сам придумал?» «Говорят. Да тут и привирать не нужно». Тепло улыбнулся мужчина сквозь густую бороду. Хм, лет на 5 меня старше всего-то, по словам Висты, которая, кстати, сидит-то тихо, но уши на наш разговор вострит. Надеюсь, обещание выполнишь? О чем речь? Я вздернула бровь и на всякий случай вытолкнула его с крыльца во дворик, чтобы Виста не подслушивала. А то вон уже заулыбалась. Утром выспрашивала про охотников, с которыми я весь вечер провела, и глазками в меня сверкала. Надеюсь, не удумала свою Лариночку замуж отдать. Обещала не гулять по ночам одна, даже если за заказом кузнецу. Назидательно сказал Олаф. Это опасно. Не хотелось бы подвергать тебя. Я сразу стушевалась. Опять напоминают про ночной факап. Что ж такое? Но приятно, что он не может слов толком найти. Ни одно мне неловко. И от этого сердце забилось чуть быстрее. Извини, я просто обещала зайти вечером, а если бы мне обещали и не зашли, я бы волновалась. Вот и подумала, что ты тоже можешь беспокоиться. А градус опьянения добавил уверенности во всех выводах. «Ну, в чем-то ты права», — хохотнул кузнец. «Я беспокоился, но все же тревогу поднимать не стал бы. Всякое бывает, дела. Вот выпила, например, расслабилась». «И ведь не поддел, а просто констатировал факт». Хотя создается впечатление, что кузнец осуждает, когда молодые девушки пьют, но старается это скрыть интонацией безразличия. «Да не балуюсь я!» «Эх, не понимаю, почему мне, хозяйке таверны, так стыдно за пару коктейлей?» Сплеснула я в сердцах руками и шепотом добавила. «Я же буквально первый раз выпила!» «Так вот, как оно звучит на самом деле!» Заулыбался Олаф, пропустив тихие слова. Слышал от соседей, они говорят смешнее. Ага, коктейль. Кивнула на это. Ну, я привыкла, просто вот проскочила. Хм. Кстати, тут вспомнилось про мою затею с флягами. Я хотела поговорить по поводу заказа. Что-то не так? Нет-нет, имею в виду, новый есть. Хочу сделать заказ. Ох, Ларин, соберись! Сколько феромонов, задохнуться можно! Но как приятно в этом задыхаться! Отлично! Рад помочь! Ну, что там? Еще кувшинов? Вопросы он задал уже рабочим тоном, и я его подхватила, отгоняя всю нарастающую неловкость. Нет, на этот раз я хотела бы несколько фляг из очень легкого материала. Тебе знаком алюминий? Олаф задумался, попытался что-то припомнить, но скривился недовольно. Нет, такого материала не знаю. Он делается из бокситов с помощью Ой. Ага, электричество. Класс, Ларин, красава. Ляпни еще что, не подумав. Лучше расскажи мне, какой самый легкий материал у тебя есть. Это не тема для ночных бесед. Фыркнула Виста, выглянув во двор и многозначительно взглянув на гостя. Она права. Я виновато улыбнулась и пообещала зайти в кузню днем. А Олаф сказал, что поищет подходящий материал, но сразу предупредил, что вряд ли это работа для кузнеца. Когда он ушел, я вернулась в кухню и стала раскладывать ягоды и травы по бутылкам. Перед сном надо еще залить, а то на всю ночь оставлять не хочется. Забродят еще вдруг. Рискованно. Хотя можно и заморозить снова. Но смысл? Лучше чуть задержусь и все сделаю до конца. А утром попрошу парней утащить на хранение в другое место. «Виста, где самогон? А который тут покрепче?»